12. Перейдем к изучению доктрины Чаадаева. Обычно при изложении учения Чаадаева на первый план выдвигают его оценку России в ее прошлом. Это, конечно, самое известное и, может быть, наиболее яркое и острое из всего, что писал Чаадаев. Но его взгляд на Россию совсем не стоит в центре его учения, а наоборот является логическим выводом из общих его идей в философии христианства. Сосредоточение внимания на скептическом взгляде Чаадаева на Россию не только не уясняет нам его мировоззрение, но наоборот мешает его правильному пониманию. С другой стороны, и сам Чаадаев, избравший форму писем для изложения своих взглядов, затруднил для читателя уяснение его системы. Ее приходится реконструировать, как это впервые пробовал сделать Гершензон. На наш взгляд, войти в систему Чаадаева можно, лишь поставив в центре всего его религиозную установку. В его религиозных переживаниях ключ ко всем его взглядам. В литературе о Чаадаеве постоянно указывается, что он не был богослов. Гершензон считает вопиющей непоследовательностью со стороны Чаадаева, что он не перешел в католичество, а Флоровский считает, что самое неясное в Чаадаеве – его религиозность, что в мировоззрении его меньше всего религиозности – что он идеолог, не церковник, что христианство ссыхается у него в идею. Сам Чаадаев в одном письме писал: «Я, благодарение Богу, не богослов и не законник, а просто христианский философ». Действительно, Чаадаев стремился быть философом, опираясь на то, что принесло миру христианство. Но он и богослов, вопреки его собственному заявлению. У него нет богословской системы, но он строит богословие культуры. Это уже не христианская философия, чем является система Чаадаева в целом, а именно богословское построение по вопросам философии истории, философии культуры. Прежде всего, необходимо уяснить себе религиозный мир Чаадаева. Гершензон очень хорошо и подробно рассказал об этом. И из его книги мы узнаем, что уже в 1820 году, то есть до того времени, когда Чаадаев погрузился в изучение мистической литературы, произошло его обращение. Натура, сосредоточенная и страстная, Чаадаев, как это видно из его писем и различных статей, необычайно глубоко переживал свое обращение. В ранних письмах Чаадаева, написанных из-за границы, то есть в 1823 году, постоянно встречаем самообличения, которые могут показаться даже неискренними, если не сопоставить их с тем, что дают позже письма. Он однажды сказал очень удачно: «Есть только один способ быть христианином. Это быть им вполне». Внутренняя цельность религиозного мира Чаадаева имела очень глубокие корни и вовсе не проистекала из требования одного ума. Нет никакого основания заподозривать церковность Чаадаева, как это делает Флоровский. Наоборот, тема церкви заполняет столь глубоко душу Чаадаева, что с ним в русской религиозной философии может сравняться один лишь Хомяков. Выше мы сказали, что Чаадаев строил богословие культуры, но это и есть часть богословия церкви, экклезиологии. Практически Чаадаев не только не думал покидать православие, но протестовал, когда один из его друзей, Тургенев, назвал его католиком. Чаадаев никогда не рвал с православием, а в последние годы жизни, по свидетельству князя Гагарина, очень близкого ему человека, он не раз причащался святых тайн. Сам Чаадаев считал, что его религия не совпадает с религией богословов и даже называл свой религиозный мир религией будущего, «religion de l'avenir», к которой обращены в настоящее время все пламенные сердца и глубокие души. В этих словах отражается то чувство одиночества религиозного, которое никогда не оставляло Чаадаева. И чтобы понять это, надо несколько глубже войти в религиозный мир его. Мы уже говорили, что это была натура страстная и сосредоточенная. Теперь добавим, натура, искавшая деятельности, но не внешней, не мелочной, не случайной, а всецело и до конца воодушевленной христианством. Если один из величайших мистиков христианского Востока, святой Исаак Сирианин, глубоко чувствовал пламень вещей, то к Чаадаеву можно применить эти замечательные слова так. Он глубоко чувствовал пламень истории, ее священное течение, ее мистическую сферу. В теургическом восприятии и понимании истории все своеобразие и особенность Чаадаева. Мы уже говорили в предыдущих главах о теургическом моменте в русских религиозных исканиях, когда еще все мировоззрение русских людей было церковным. Эта теургическая нота уже зазвучала в русской душе 15-17 века в мечте о Москве Третьем Риме. Тогда русские люди полагались на силу благочестия как преображающее начало и строили утопии священного царства и преображения России в святую Русь именно на этом основании. Царство Божие по теургической установке строится при живом участии людей, и отсюда вся бескрайность русского благочестия и упование на его преображающие силы. С упадком церковного сознания и с торжеством процессов секуляризации как внутри церковного общества, так и за пределами его эта духовная установка не исчезла, но стала проявляться в новых формах. Русский гуманизм XVIII и XIX веков в его моральной или эстетизирующей форме рос именно из теургического корня, из религиозной потребности послужить идеалу правды. Тот же теургический мотив искал своего выражения и в оккультных исканиях русских масонов, и в мистической суетливости разных духовных движений при Александре I. Он же с исключительной силой выразился и у Чаадаева. Чаадаев, можно сказать, был рожден, чтобы быть героем истории, и Пушкин Смотри выше приведенные стихи его о Чаадаеве, правильно почувствовал, чем мог бы быть он в другой исторической обстановке. В письме к Пушкину от 1829 года Чаадаев с волнением пишет, что его пламеннейшее желание видеть Пушкина посвященным в тайну времени. Эти строки очень типичны и существенны. Теургическое беспокойство и томление, жажда понять тайну времени, то есть прикоснуться к священной мистерии, которая совершается под покровом внешних исторических событий, всецело владели Чаадаевым, хотя и не выражались во внешней деятельности. Основная богословская идея Чаадаева есть идея «Царства Божия», понятого не в отрыве от земной жизни, а в историческом воплощении как церковь. Поэтому Чаадаев постоянно и настойчиво говорит об историчности христианства. Христианство является не только нравственной системой, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире. «Историческая сторона христианства», — пишет тут же Чаадаев, заключает в себе всю философию христианства. Таков подлинный смысл догмата о вере в единую церковь. В христианском мире все должно способствовать и действительно способствует установлению совершенного строя на земле – Царства Божия. Действие христианства в истории во многом остается таинственным, по мысли Чаадаева, ибо действующая сила христианства заключена в таинственном его единстве, то есть в церкви. «Призвание как, — писал позже Чаадаев, — было дать миру христианскую цивилизацию, и эта мысль легла в основу его философии истории. Исторический процесс не состоит в том, в чем обычно видят его смысл, и здесь Чаадаев не устает критиковать современную ему историческую науку. Разум века требует совершенно новой философии истории. И эта новая философия истории, конечно, есть провиденциализм, но понятый более мистически и конкретно, чем это обычно понимается. Иные места у Чаадаева напоминают учение Гегеля о хитрости исторического разума, там, где Чаадаев учит о таинственном действии промысла в истории. Приведу для примера такое место из первого философского письма. «Христианство притворяет все интересы людей в свои собственные». Этими словами хочет сказать Чаадаев, что даже там, где люди ищут своего, где заняты личными, маленькими задачами, и там священный пламень церкви переплавляет их активность на пользу Царству Божию. Будучи глубоко убежден, что на Западе все создано христианством, Чаадаев разъясняет, конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью, религией, далеко нет. Но все в них таинственно повинуется той силе, которая властно царит там уже столько веков. Нетрудно при известном внимании почувствовать теургический мотив во всем этом богословии культуры. Чаадаев решительно защищает свободу человека. ответственности его за историю, хотя исторический процесс таинственно и движется промыслом. И потому решительно возражает против суеверной идеи повседневного вмешательства Бога. Чем сильнее чувствует Чаадаев религиозный смысл истории, тем настойчивее утверждает ответственность и свободу человека. Но здесь его философские построения определяются очень глубоко его антропологией, к которой сейчас мы и обратимся, чтобы затем снова вернуться к философии истории у Чаадаева.